Пастор склонился, вглядываясь в личико ребенка. Рука его непроизвольно потянулась к крохотному кулачку, вцепившемуся в одеяльце. Какое-то мгновение противоречивые чувства боролись в нем, а затем пастор выпрямился. «Нет, категорически нет. Мы не можем рисковать жизнью из-за этого еврейского младенца». «Дай мне ребенка», — сказал отец, не слыша, войдя в комнату. Он прижал к груди малышку, его белая борода коснулась личика, а голубые, почти детские глаза отца внимательно смотрели в черные глазки пуговки. Наконец он перевел взгляд на пастора. «Вы говорите, что мы рискуем жизнью из-за этого младенца. Я счел бы за величайшую честь умереть за него». Пастор резко повернулся и вышел из комнаты. Нам ничего не оставалось, как отправить мать и ребенка на овощную ферму на окраине города. Там уже однажды побывала гестапо, но выбора у нас не было, и после обеда двое наших помощников отвели туда женщину. Спустя несколько недель мы узнали, что она выдала себя, закричав от страха во время неожиданного обыска. Что стало с ней, ребенком и владельцем фермы, мы так никогда и не узнали. Хотя на коммутаторе работали наши друзья, уверенности в том, что телефон не прослушивается, не было. Поэтому мы разработали особую систему кодирования, основанную на профессиональных терминах. Разговоры звучали теперь примерно так. «Я никак не могу подобрать пружину к дамским часам. Вы не знаете, где можно ее достать?» Это означало: «У нас еврейка, нуждающаяся в убежище. Помогите его найти». «Тут у одних мужских часов поврежден циферблат. Задерживается стрелка. Вы не знаете, кто мог бы выполнить такой ремонт?» Посвященный понимал, что у нас в доме еврей с ярко выраженной семитской внешностью, и требовалось найти человека, который бы согласился принять его. «Извините, но ваши детские часики уже нельзя отремонтировать. У вас сохранилась квитанция?» Такую фразу следовало понимать так: «Умер еврейский ребенок, необходимо разрешение на погребение». Однажды утром, в середине июня, поступило такое телефонное сообщение. «У нас возникли трудности с ремонтом мужских часов. Мы нигде не можем найти мастера, который взялся бы починить их. Дело в том, что, во-первых, циферблат слишком старомодного образца, а во-вторых...» Короче говоря, речь шла о еврее, чье лицо выдавало его расовую принадлежность. Спрятать такого человека было очень трудно, и я ответила: «Пришлите часы нам, мы сами попытаемся что-нибудь сделать». Ровно в 7 вечера у бокового входа раздался звонок. Я взглянула в зеркало за окном столовой и тотчас же поняла, кто к нам пожаловал. Фигуры, одежда, черты лица и даже осанка гостей были типичными для персонажа из еврейской оперетты. Я побежала к двери. «Добро пожаловать!» Улыбающийся мужчина лет 30, с оттопыренными ушами, лысеющий головой и в очках с маленькими круглыми стекляшками без оправы, отвесил мне изысканный поклон, чем окончательно очаровал меня. Не успела я затворить дверь, как он извлек из кармана сюртука трубку и многозначительно посмотрел на меня. «Первое, о чем я обязан спросить, — сказал он, — это могу ли я взять свою любимую трубку с собой?» «Мейер Моссель не так-то легко расстается со старыми друзьями, но ради вас, любезная леди, дабы и не осквернять табачным дымом ваши портьеры, я готов на такую жертву». Я рассмеялась. Он был первым из всех евреев, весело переступивших порог этого дома и побеспокоившихся о моем комфорте. «Конечно же, вы можете оставить вашу трубку, — сказала я, — ведь теперь такое трудное время». «О да, сейчас такое время!» – выразительно развел руками Мейер Моссель. «А что еще вы хотите, когда варвары опустошили страну?» Я провела его в столовую. За столом сидело 7, трое наших помощников, супружеская пара, скрывающаяся у нас, отец и Бетси. Гость пристально уставился на отца. «Однако, позвольте», – театрально вскинул он брови, – «я вижу одного из патриархов». Именно эти слова и следовало сказать. Отец улыбнулся и парировал с тем же добрым юмором. «А мне кажется, что передо мной брат из избранного народа». Вы помните наизусть псалом 100 с характерной еврейской интонацией? Спросил Мейер Мосель и добавил: 66. Отец просиял. Псалтырь заканчивается псалмом 150, и никакого псалма 166 нет и в помине. Это, вероятно, розыгрыш, а он обожал такого рода шутки. «Псалом 166?» – переспросил он на всякий случай. «Если не возражаете, я продекламирую его», – поклонился гость. Отец благосклонно кивнул, и Мейер начал нараспев читать стихи. «Но ведь это сотый!» – прервал его отец и грустно покраснел. «Как же он мог так опростоволоситься? Ну, конечно же, оба эти псалма начинаются одними и теми же словами. И псалом номер 100, и псалом номер 66». В синодатском переводе Библии начало псалмов 100 и 66 не совпадает. Весь остаток вечера я слышала, как он бормотал себе под нос. «Псалом 100 и 66». В 20:45 отец взял с полки Библию, раскрыл книгу пророка Иеремии, но вдруг передумал и протянул ее через стол гостю со словами: «Сделайте милость, почитайте сегодня вы для нас». Бережно приняв книгу, Мейер встал, извлек из кармана ермолку и, надев ее, начал глубоким звучным голосом вторить древнему пророку, да так проникновенно, что нам показалось, что сам изгнанник стенает перед нами. Как поведал нам позднее Мейер Мюссель, он был кантором в Амстердамской синагоге. Ему пришлось претерпеть. Почти всех родственников арестовали. Жена и дети чудом успели спрятаться где-то на ферме, на севере страны. А самого его хозяин укрывать отказался. По объективным причинам, как пояснил неунывающий кантор, сделав при этом смущенную гримасу. Он имел веселый и беззаботный характер. Мы решили, что он останется у нас в доме. Не идеальном, конечно, убежище, но о каком идеальном убежище для Мейера Мосселя вообще могла быть речь? «По крайней мере, — сказала я однажды вечером, когда мы, Бетси, Кик и несколько его молодых друзей, сидели после наступления комендантского часа в комнате тети Янс, — вам нужно сменить имя. Как, например, вам нравится имя Эйси Бьюс?» Это имя врезалось мне в память еще во времена, когда Вильям изучал историю церкви. Мейер Мосель откинулся на спинку стула и глубокомысленно уставился в потолок, выпуская кольца дыма. Наконец он вынул изо рта свою трубку и со смаком проговорил: «Эйсебиус Мосель! Нет, лучше Эйсебиус Гентель Мосель!» Мы все расхохотались. Первая взяла себя в руки Бетси. «Так не пойдет», — сказала серьезно она. «Необходимо сменить не только имя, но и фамилию тоже». «А как насчет Смита?» – заговорщическим видом предложил Кик. «Весьма распространенная с некоторых пор фамилия». Так Мейер Мосель стал Эйси Биусом Смитом, а потом просто Эйси Смитом. Однако, если склонить его к перемене имени и фамилии оказалось делом довольно легким, то заставить есть запрещенную пищу было далеко не просто. А между тем шел уже третий год оккупации. Приходилось часами выстаивать за продуктами в очередях, и мы были рады всему, что удавалось достать. В один прекрасный день было объявлено, что по талону номер 4 можно будет купить свиную колбасу впервые за многие недели. Бетси приготовила замечательное кушанье, бережливо отложив кусочки сала впрок. «Эйси», — сказала она, ставя на стол дымящуюся кастрюлю с колбасой и картофелем, — а заветный день наступил. Эйси выколотил из трубки пепел и напыщенно выразил свои сомнения. Ему старшему сыну, старшего сына уважаемого семейства, ему, Мейеру Мосселю, кажется, предложили отведать свинины. Уж не послышалось ли ему это? Бетси положила ему на тарелку колбасу с картофелем и пожелала приятного аппетита. Эйси облизнулся. «Несомненно», — произнес он, — «в Талмуде оговаривается подобная ситуация». Он пронзил колбасу вилкой, жадно откусил кусок и, закатив от удовольствия глаза, поклялся отыскать в книге это место сразу же после обеда. Вскоре у нас появилось еще трое домочадцев. Первый из них был наш новый подмастерье Иоб, уже дважды чудом избежавший принудительной мобилизации на трудовой фронт, после чего его родители упросили нас разрешить юноше жить в нашем доме. Вторым был Хенк, молодой адвокат, а третьим – Лендерт, школьный учитель. Последний внес исключительно важный вклад в тайную жизнь нашего сообщества, оснастив дом электрической системой предупреждения. К тому времени я уже настолько поднаторила в вожаках к пикнику, что ничуть не уступала Кику. Однажды, угощая меня кофе, мой друг прочитал мне нотацию. «Корнелия», — сказал он, втискиваясь в узковатое для него кресло, «насколько я понимаю, у вас нет сигнальной системы. Это чрезвычайно неосмотрительно». «Я хорошо знаю Лендерта. Он прекрасный электрик. Я поговорю с ним». «Кроме того, мне кажется, что вы не проводите с вашими подопечными тренировочных эвакуаций». Меня всегда поражало, насколько хорошо Пиквик осведомлен обо всем, что происходит в нашем доме. «Обыск могут произвести в любой момент», – продолжал Пиквик. «И я не представляю, как вы надеетесь выкрутиться. Уйма народа уходит и приходит на глазах у агентов гестапо, живущих через улицу. Грош цена вашей потайной комнате, если люди не смогут в ней быстро спрятаться. Мало поставить в каждой комнате сигнальную кнопку, надо немедленно приступить к тренировкам. Я пришлю вам опытного инструктора». Мы приступили к тренировкам. Четверо необученных членов нашего общежития бегали вверх по лестнице дважды в день, по утрам, пряча в тайник постельное белье и предметы туалета, и по вечерам, складывая в простенок дневную одежду. Подпольщики, остановившиеся ночевать, тоже хранили там свои шляпы и плащи. Все вместе они выглядели весьма потешно, толкаясь в моей спальне, ставшей короче на добрый ярд. Последним был Эйси. В длинной ночной рубашке и колпаке он являлся словно привидение, чтобы засунуть в нишу свою одежду. Целью всех этих тренировок было научить людей быстро прятаться в любое время дня и ночи по первому же сигналу тревоги. И вот однажды утром к нам пожаловал долговязый и бледный юноша, назвавшийся инструктором от Пиквика. «Смит!» – ошалело воскликнул отец, когда юноша представился ему. «Это воистину поразительно, что ни день, так в нашем доме новый Смит. Должен заметить, что вы весьма напоминаете мне». Новый отпрыск знаменитой фамилии тактично уклонился от генеалогических исследований и пошел за мной наверх. «Время приема пищи», – многозначительно произнес он, – «это излюбленное время для налетов, равно как и глубокая ночь». Он осмотрел все комнаты, повсюду обнаружив свидетельство постороннего присутствия. «Особо следите за мусорными корзинами и пепельницами», – строго напомнил юноша, останавливаясь на пороге спальни. «Если обыск случится ночью, надо непременно захватить с собой простыни и одеяло. Кроме того, надо перевернуть матрасы. Сотрудники службы безопасности любят ощупывать постели». Смит согласился отобедать с нами. За столом в тот день собралось 11 человек, включая прибывшую накануне вечером еврейскую даму и женщину с дочкой наших помощниц. Бетсер разложила по тарелкам тушеное мясо, и все уже сели за стол, когда, никого не предупредив, господин Смит откинулся на спинку стула и нажал сигнальную кнопку под подоконником. Раздался звук зуммера. Люди вскочили с мест, хватая свои стаканы и тарелки, и ринулись к лестнице. Наш несчастный кот от ужаса прыгнул на портьеру и повис, затравленно озираясь. Тем временем с лестницы доносились сдавленные возгласы. «Быстрее! Да тише вы! Осторожней!» А мы втроем лихорадочно убирали со стола все лишнее. «Оставьте мой прибор», — сказал инструктор. «Почему бы у вас и не быть гостю к обеду?» Наконец мы вновь заняли все свои места, и наверху воцарилась тишина. Операция по срочной эвакуации заняла 4 минуты. Был объявлен отбой, и господин Спит разложил перед собой обнаруженные им улики. 2 чайные ложечки и кусочек моркови, найденный на лестнице, пепел из трубки на якобы незанятой кровати. Эйси, почувствовав на себе укоризненные взгляды, потупился и покраснел. «Но это еще не все», – инструктор указал на шляпки нашей помощницы и ее дочки, висевшие на крючке. «Прежде чем прятаться, остановитесь и подумайте, с чем вы пришли. И кроме всего сказанного, все вы действовали непростительно медленно». На следующий день я вновь объявила тревогу. На полную эвакуацию ушло на 1 минуту и 33 секунды меньше. К пятой тренировке мы уже укладывались в 2 минуты, а потом научились прятаться за 70 секунд. Но столь желанной для пиквика 1 минуты достичь так и не удалось. Мы также отрабатывали действия на случай, если гестапо пожалует через парадный вход. Бетси решила не ограничиваться этим и репетировала схожий вариант с боковым входом. Все это делалось ради выигрыша драгоценных секунд. Чтобы как-то ослабить напряжение от тренировок, сопровождавшихся призраком страха, мы старались придать им характер игры, внести дух соревнования. Я копила талоны на сахар и муку и покупала на них слоеные пирожные с кремом, лучшую награду победителям. Спрос на пирожные постоянно возрастал, пропорционально увеличению числа наших домочадцев. В последнее время к ним прибавились 3 женщины. Те Дакоста, Мета Монсанто и Мэри Итали. С Мэри Итали, 76 лет, была связана серьезная проблема. Стоило ей только переступить порог нашего дома, как я услышала астматическую одышку. Именно из-за нее предыдущие хозяева не соглашались оставлять ее у себя. Поскольку ее болезнь ставила под угрозу безопасность остальных, мы вынесли этот вопрос на общий совет, пригласив Мэри. «Нет смысла темнить», — откровенно сказала я. «У Мэри есть проблема, которая может всех нас подвести». В наступившей тишине затрудненное дыхание Мэри казалось особенно громким. «Могу я сказать?» — спросил Эсси. «Конечно. Мне кажется, что все мы здесь именно потому, что у каждого из нас есть проблемы. Мы изгои. Любой из нас подвергает опасности остальных. Поэтому я за то, чтобы Мэри осталась». «Хорошо», — сказал адвокат Хэнк. «Поставим этот вопрос на голосование». Руки начали подниматься, но Мэри порывалась что-то сказать. «Тайное голосование», — наконец произнесла она. «Никто не должен чувствовать себя неловко». Хэнк принес лист бумаги из соседней комнаты и разорвал его на 9 полос. «И вы тоже», — протянула бумагу карандаши папе и Наус Бетси. «Напишите только «нет» или «да». На всех 9 листочках, когда их развернули, оказалось одно слово «да». Итак, все 6 стали постоянными членами нашего счастливого семейства. Счастливым оно было во многом благодаря усилиям Бетси. Под ее руководством мы начали устраивать домашние концерты. Ледерн играл на скрипке, Тео на пианино. Эсси читала лекции о религии и учила ивриту, а Мета давала нам уроки итальянского. Правда, наши вечерние развлечения зависели от подачи электроэнергии. Свечи берегли на крайний случай, но вскоре мы нашли выход. Как только лампочка начинала мигать и тускнеть, мы перебирались в столовую, где стоял на подсветке велосипед, и по очереди крутили педали, приводя в действие динамо, в то время как кто-нибудь читал вслух книгу при свете фары. В 21:15 отец уходил спать, но остальные не расходились, не желая нарушать сложившуюся традицию. «Неплохо бы устроить тренировку», — вздыхал мечтательно Эйси, укладывая вещи в тайник. «Давненько не ел я слоеных пирожных». Глава 8. Грозовые тучи сгущаются. Если вечера проходили спокойно, то в дневное время нарастало предчувствие неминуемой беды. Полтора года умудрялись мы вести двойную жизнь, внешне оставаясь семейством престарелого часовщика. На самом деле, наш дом давно превратился в подпольный центр, нить от которого тянулись к самым отдаленным уголкам Голландии. К нам ежедневно поступало множество запросов и сообщений. Приходили десятки сотрудников. Рано или поздно мы могли допустить ошибку. Особенно волновалась я в часы приема пищи. Людей за столом бывало так много, что стулья приходилось ставить вплотную. Это очень нравилось нашему коту Махер Шалал Хашбазу, так прозвал его Эсси, что в переводе с древнееврейского означает «устремляющийся к добыче». Теперь кот получил возможность обходить по нашим плечам круг за кругом весь стол, урча и мурлыкая от неописуемого восторга. В отличие от него, меня такое количество постояльцев очень беспокоило. Столовая располагалась всего в 5 ступенях от уровня улицы, и высокорослый прохожий легко мог заглянуть в окно. Мы повесили белые занавески, но при включенном свете они превращались в ширму театра теней. И лишь когда опускались светозащитные шторы, я успокаивалась. Однажды во время обеда я взглянула в окно и увидела неподвижно стоящую женщину. Спустя минуту я вновь посмотрела сквозь тонкую занавеску. Женщина была еще там. Я встала и слегка отодвинула угол занавески. В нескольких шагах от окна стояла необычайно взволнованная Катрин из дома Нолли. Я бегом спустилась и втащила ее в прихожую. Несмотря на то, что был жаркий августовский день, руки Катрин были холодными, как лед. «Что ты здесь делаешь, Катрин?» «Она сошла с ума», — всхлипнула старушка. «Твоя сестра сошла с ума». «Нолли? Боже мой, да что случилось?» «Они пришли из службы безопасности, не зная, что им было известно или кто им донес, но только твоя сестра и Анна Лиза сидели в общей комнате». Вновь послышались всхлипы. «Я все слышала!» Катрин разрыдалась. «Да что слышала? Что именно, Катрин?» «Все, что Нолли им сказала». Они указали на Анну Лизу и спросили, «Она еврейка?» Твоя сестра ответила, «Да». У меня подкосились ноги. Анна Лиза, прекрасная молодая блондинка с безупречными фальшивыми документами. Ведь она доверилась нам. «О, Нолли, Нолли, что же ты натворила?» «Вот к чему привело твое непреклонное правдолюбие». «И что же было потом?» «Я не знаю. Я выбежала через черный ход. Она сошла с ума». Оставив Катрин в столовой, я поехала на велосипеде к Нолли. Сегодня небо над Вагенваген не казалось мне необъятным. На углу Бос-эн-Ховенстрат я притормозила возле фонарного столба и перевела дух. Потом как можно спокойнее направилась в сторону дома Нолли. За исключением автомобиля, стоявшего на обочине, ничего подозрительного я не заметила. Ни звука не донеслось из-за накрахмальных занавесок. Ничто не отличало этот дом от ему подобных по обеим сторонам тихой улочки. На углу я обернулась, и как раз в этот момент дверь распахнулась, и вышла Нолли. За ней мужчина в обычном коричневом костюме. Спустя еще мгновение второй мужчина в штатском вывел под руку Анну Лизу. Лицо ее было белее мела. Она спотыкалась и дважды, пока дошла до машины, чуть было не упала. Наконец дверцы автомобиля захлопнулись, взревел мотор и улица опустела. Я поехала домой, глотая слезы. Нолли, как вскоре нам сообщили, доставили в полицейское управление и поместили в следственный изолятор. Анну Лизу отвезли в старый еврейский театр в Амстердаме. Оттуда арестованных отправляли в концентрированные лагеря Германии и Польши. «Тут ты пришла к нам на помощь, Митье». Она рассказала, что Нолли пребывает в спокойном расположении духа и даже поет гимны и песни своим красивым сопрано. Я была очень удивлена этим. Митье относила Нолли свежий хлеб, одежду, а однажды передала лично мне слова Нолли. «С Анной Лизой ничего дурного не случится. Господь не допустит, чтобы ее увезли в Германию. Он не допустит, чтобы она страдала из-за того, что я выполняла его заповеди». Через 6 дней после их ареста зазвонил телефон. Я услышала голос Пиквика. «Дорогая, могу ли я попросить тебя принести мне мои часы?» Это означало, что Пиквик желает поговорить со мной с глазу на глаз. Прихватив на всякий случай мужские часы, я отправилась к нему. Пиквик провел меня в гостиную и плотно закрыл дверь. «На еврейский театр в Амстердаме прошлой ночью совершен налет», — понизив голос, сказал он. «Убежали 40 человек. Одна из них, молодая женщина, очень просила передать Нолли. Анна Лиза, свободна. Тебе что-нибудь говорит об этом?» — уставился он на меня одним глазом. Я молча кивнула в ответ, слишком взволнованная, чтобы говорить. «Но как Нолли могла предвидеть? Откуда у нее была такая уверенность?» Из Харлемского изолятора Нолли вскоре перевели в федеральную тюрьму в Амстердам. Пиквик сказал, что там у него знакомый врач, добрый человек, немец. Он время от времени списывает заключенных по состоянию здоровья. Я немедленно поехала на встречу с ним. Трясясь в поезде, а потом ожидая в приемной, я думала только об одном – как мне сыскать его расположение? В приемной расхаживали по ковру громадные доберман-пинчеры, обнюхивая меня. Мне вспомнилась книга, которую мы читали вслух при свете велосипедной фары. «Как оказывать влияние на людей и завоевать себе друзей». В ней Дейл Карнеги советовал выяснить, какое у человека увлечение. «Хобби», — подумалось мне, — «собаки». Наконец горничная пригласила меня в маленькую гостиную. «Как мудро было с вашей стороны взять с собой этих чудесных собачек», — сказала я доктору по-немецки. Он просиял. «Вы тоже любите собак?» Я ответила, что просто обожаю собак, особенно бульдогов. Примерно 10 минут мы говорили о собаках. Наконец доктор неожиданно встал. «Однако вы пришли не для того, чтобы поболтать о наших четвероногих друзьях, не правда ли?» Пристально взглянув на меня, сказал он. Я выдержала этот взгляд и спокойно сказала, что в амстердамской тюрьме содержится моя сестра, и, как мне кажется, она не совсем здорова. «Значит, вас совершенно не интересуют собаки», — улыбнулся доктор. «Как зовут вашу сестру?» «Нолли ван Бурден». Доктор вышел из комнаты, но вскоре вернулся, держа в руках коричневую записную книжку. «Да, ее привезли совсем недавно. А расскажите мне о ней. За что ее арестовали?» Я рассказала доктору, что вся вина Нолли в том, что она укрывала еврейку, что она мать шестерых детей, и теперь они станут обузой для государства. «Хорошо, посмотрим, что можно для нее сделать», – задумчиво проговорил доктор. «Но сейчас прошу меня извинить». Я возвращалась домой, окрыленная надеждой. Но проходили дни, недели, а новостей все не было. И тогда я вновь отправилась в Амстердам. «Я пришла проведать и ваших доберманов», – сказала я врачу. Он поморщился. «Не надо меня торопить. Я знаю, зачем вы приехали. Дайте мне время». Мне оставалось только ждать. Однажды в ясный сентябрьский полдень, когда мы, 17 человек, собрались за обеденным столом, пришел один из наших помощников по имени Нильс. Он сообщил, что Катрин благополучно добралась до фермы, расположенной к северу от Алкмара. Нильс говорил это обычным негромким голосом и также спокойно вдруг добавил: «Не оборачивайтесь, кто-то заглядывает через занавеску». За столом все замолчали. «Он стоит на стремянке и моет окно», — уточнил Нильс. «Но я не вызывала мойщика окон», — сказала Бетси. «Кто бы это ни был», — заметил Нильс, — «нам не следует сидеть с виноватым видом и молчать». «С днем рождения!» — вдруг запел Эсси. «С днем рождения, милый папа!» Все тот час подхватили, и пока песня эхом разносилась по всему дому, я вышла на улицу и подошла к мойщику, стоявшему на стремянке с ведром и губкой. «Что вы делаете? Мы не просили мыть нам окна, особенно во время семейного торжества». Достав из кармана листок бумаги, мойщик взглянул на него и с удивлением спросил: «А разве это не дом кейперов? Они живут напротив через дорогу. Но как бы то ни было, милости прошу к нашему столу». «Нет, нет, я на работе, благодарю», – затряс головой мойщик. Я проводила его взглядом до кондитерской кемперов и вернулась в столовую. «Ну как, сработало?» – спросили меня. «Думаешь, это был шпион?» Я не ответила, я не знала. Это было, пожалуй, самым тяжелым – не знать. И одним из самых непредсказуемых было мое собственное поведение на возможных будущих допросах. Днем я чувствовала себя довольно уверенно, но как я себя поведу, если гестапо нагрянет среди ночи? И мы начали репетировать. Эйси, Хейнг и Ледент – внезапно врывались ко мне, когда я спала, трясли меня и еще полусонную засыпали вопросами. В первый раз я решила, что нагрянули с настоящим обыском. Раздался страшный грохот, яркий свет ударил мне в глаза, и кто-то невидимый из темноты закричал: «Встать! Где ты прячешь своих 9 евреев?» «Но у нас в доме только 6 евреев», – пролепетала я. Последовала гнетущая тишина. Выключив, включили свет, и я увидела перед собой схватившийся за голову Линдерта. «О, нет! О, нет!» – с вытаращенными глазами повторял он. «Это может быть настолько плохо!» «Гестапо постарается взять тебя на пушку», — сказал стоящий за его спиной Хэнк. «Ты должна отвечать. Какие евреи? У нас нет никаких евреев». «Можно мне еще раз попробовать? На сегодня ты уже проснулась». Они провели тренировку несколько дней спустя. «Откуда пришли евреи, которых вы скрываете?» Я вскочила с постели и выпалила. «Я не знаю. Они просто пришли к двери и позвонили». Лендерт в отчаянии швырнул на пол шляпу. «Нет, нет, еще раз нет!» – закричал он. «Какие евреи? Нет никаких евреев! Разве трудно запомнить?» «Я запомню», – сказала я. «Я исправлюсь». И в другой раз повторилось то же самое. Когда с полдюжины неясных фигур ввалились в мою спальню и требовательный голос спросил, где мы прячем продуктовые карточки для евреев, я спокойно ответила: «В ходиках возле столовой». Кик присел на край кровати и обнял меня за плечи. «Это уже лучше, тетя Кори. Ты делаешь успехи, но пойми, у вас вообще нет в доме евреев, нет никаких лишних продуктовых карточек, и ты просто не понимаешь, о чем тебя спрашивают». С каждой тренировкой я совершенствовалась, но уверенности в том, что я поведу себя правильно, когда меня станут допрашивать настоящие гестаповцы, так и не появилось. Подпольная работа часто вынуждала Вильяма бывать в Харлеме. Печать отчаянной решимости и тревоги не сходила с его лица. В пансионате уже дважды побывали солдаты, и хотя он умудрился обмануть их в отношении большинства своих подопечных, одну больную слепую старуху все же увезли. 91 год, убивался Вильям. Она уже не могла ходить, им пришлось нести ее до автомобиля. Немцы не трогали его, не желая обострять отношения с членами общины, но следили за каждым его шагом. Вильям знал это и для прикрытия своих поездок в Харлем организовал у нас в доме еженедельное богослужение по средам. Однако он ничего не мог делать формально, особенно молиться, и вскоре эти собрания посещали десятки горожан, жаждущих на четвертом году оккупации какой-то духовной опоры. Большинство членов собрания и не подозревали о какой-либо незаконной деятельности в нашем доме, хотя подпольщики то и дело приходили и уходили. Конечно, малознакомые люди являлись дополнительным фактором риска, но было определенное преимущество в том, что к нам приходили ни в чем не замешанные люди. Во всяком случае, нам хотелось на это надеяться. Однажды вечером, после наступления комендантского часа, когда мы, трое Тенбомов, семеро наших домочадцев и двое временных постояльцев ужинали, в дверь магазина позвонили. «Покупатель? После закрытия?» На ходу доставая из кармана ключи, я спустилась вниз и через темный магазин подошла к парадному входу. Возле двери я замерла и прислушалась. «Кто там?» «Вы меня не помните?» – спросил по-немецки мужской голос. «Кто это?» Тоже по-немецки переспросила я. «Ваш старый знакомый, откройте же, наконец!» Повозившись замком, я открыла дверь. Передо мной стоял немецкий офицер. Прежде чем я успела дотянуться до кнопки зуммера, он оттеснил меня и вошел. Затем он снял фуражку, и в полумраке я узнала юного часовщика из Германии, который уехал от нас 4 года назад. «Отто! Капитан Альтштуллер!» Поправил он меня. «Времена изменились, не правда ли, госпожа Тенбоум?» Я бросила взгляд на его знаки различия. Капитаном там и не пахло, однако я промолчала. Отто огляделся вокруг. «Все та же душная каморка». Он потянулся к выключателю, но я прикрыла его ладонью. «У нас нет плотных штор на витрине». «Тогда давайте поднимемся наверх и поболтаем о старых временах. Этот чистильщик часов, он все еще здесь?» «Кристофель? Он умер прошлой зимой от холода». «Тем лучше для него. А как поживает набожный читатель Библии?» Я подобралась к кнопке и нажала ее. «Отец здоров, благодарю вас». «Так вы не хотите пригласить меня наверх, чтобы я мог засвидетельствовать вам свое почтение?» А я лихорадочно соображала, почему этот негодяй так рвется наверх, просто из желания позлорадствовать или что-то заподозрил. Тем временем незваный гость решительно направился в мастерскую. «Подождите!» – окликнула я его. «Сейчас запру дверь и поднимемся вместе. Мне хочется видеть, как быстро они узнают вас». Я возилась с замком как можно дольше. Было ясно, что Отто что-то подозревает. Наконец я провела его через коридор к лестнице и, проскользнув вперед, постучалась в дверь столовой. «Папа, Бетси, а ну-ка угадайте, кто к нам пришел!» «Никаких гаданий!» Отто распахнул дверь. Отец и Бетси подняли головы. Стол был накрыт на троих, а стояла моя тарелка с недоеденным ужином. Все выглядело настолько естественно, что даже мне самой, только что видевшей здесь 12 человек, с трудом в это верилось. Предупредительный рекламный треугольник стоял на подоконнике. Они ничего не забыли. Не дожидаясь приглашения, Отто сел за стол. «Итак», — победоносно воскликнул он, — «все идет именно так, как я и предсказал вам». «Похоже на то», — неопределенно буркнул отец. «Бетси», — сказала я, — «угости капитана Альтштуллера чаем». Отто отхлебнул из чашки и с удивлением спросил: «А где вы достали настоящий чай? Ни у кого в Голландии нет чая». Как неосмотрительно это было с моей стороны. Чай был от Пиквика. «Ну уж, если столь важно это для вас», — многозначительно потупившись, сказала я, — «нам дал его один немецкий офицер, но прошу больше ни одного вопроса». Отто просидел еще с четверть часа. Наконец, вполне насладившись победой, он убрался во свояси. Лишь спустя полчаса после его ухода мы дали сигнал отбоя тревоги девятерым скорчившимся в три погибели и насмерть перепуганным людям. Однажды утром, в середине октября, в коридоре раздался телефонный звонок. Я сняла трубку. «Ну», — произнес знакомый голос, — «вы собираетесь за мной приехать?» Это была Ноули. «Когда? Как? Где ты?» «На вокзале в Амстердаме. Но мне нечем заплатить за проезд. Жди нас, мы выезжаем». Я помчалась на велосипеде на Боссенховенстрат, и вместе с Флипом и племянниками, которые, к счастью, оказались дома, мы поспешили на Харлемский вокзал. Ноли мы заметили еще до того, как поезд замер у перрона. Ее васильковый свитер выделялся на общем сером фоне, словно клочок весеннего неба среди туч. За 7 недель заключения она осунулась, но по-прежнему излучала внутренний свет. «Тюремный врач», — рассказал нам Ноли, — «поставил ей диагноз: опасное для жизни пониженное давление, чреватое потерей дееспособности, вследствие чего государство будет вынуждено взять на свое попечение 6 ее детей». При этом Ноли взглянула на своих крошек, самому младшему из которых было 18. Близилось Рождество 1943 года. Выпавший снежок был, пожалуй, единственным украшением той поры. В каждой семье кого-нибудь либо арестовали, либо поместили в концентрационный лагерь, либо вынудили скрываться. Религиозная сторона праздника обрела для людей особое значение. Нашему семейству представлялось отмечать не только Рождество, но и еврейский праздник Хануку, фестиваль огней. Бетси раскопала в груди сокровищ, спрятанных в нише за буфетом, старинный канделябр и поставила его на пианино. Каждый вечер мы зажигали на одну свечу больше и слушали, как Эсси читает историю Маковеев. Потом мы пели заунывные песни изгнанников. В такие вечера мы все проникались еврейским духом. Кажется, на 5-й вечер этого празднества, когда мы самозабвенно пели, у бокового входа зазвонил колокольчик. Я открыла дверь и увидела соседку, госпожу Бекерс, жену оптика, стоящую без шляпы под снегом. В отчаянии от своего худосочного и нервного супруга она была полной невозмутимой. Но сегодня ее круглое лицо пылало от возбуждения. «Не могли бы ваши евреи петь потише?» – раздувая ноздри, воскликнула она. «Мы слышим их через стену. Я уже не говорю о том, что на улице могут быть всякие люди». «Скольким же еще харлемцам известен наш секрет, если соседи открыто просят нас быть поосторожнее? Очень скоро мы убедились, что об этом знает даже сам городской полицмейстер». В одно Мглистое январское утро, когда вновь повалил мокрый снег, в комнату тети Янс влетела перепуганная Тос. В руке ее был зажат конверт со штампом Харлемского полицейского управления. Я вскрыла его. Внутри лежал заполненный от руки бланк. Я прочитала сначала молча, затем вслух. «Вам надлежит прибыть ко мне в кабинет сегодня в 3 часа пополудни», — писал мне полицмейстер. Мы стали думать, что все это значит. Если полиция хотела бы арестовать меня, зачем тогда давать возможность скрыться? На всякий случай решено было подготовиться к обыску и аресту. Наши помощники немедленно покинули дом. Жильцы подготовились к мгновенному броску наверх, в убежище. А наш кот, почуяв тревогу, забился под буфет. Затем я приняла ванну. Кто знает, может быть, последнюю. Я решила учесть опыт Ноли и подготовила тюремный баул. В него я положила Библию, карандаш, бумагу, нитки с иголкой, мыло, зубную щетку, гребень. Потом надела самую теплую одежду. Обнявшись с отцом и Бетси, я побрела по серой скляготке на Смит-стрит. Полицейский на вахте оказался старым знакомым. Прочитав бланк, он посмотрел на меня с любопытством. «Следуйте за мной», — сказал он, — «и мы пошли по коридору». Возле двери с табличкой «Начальник управления» мой провожатый остановился и постучал. «Рад вас видеть, госпожа Тенбоум. Присаживайтесь». Хозяин кабинета вышел из-за стола, поплотнее прикрыл дверь и почему-то не убавил, а прибавил громкость играющего радио. «Мне известно о вашей работе», — обернувшись, сказал он, многозначительно потирая ладони. «Вы имеете в виду изготовление часов?» — натянуто улыбнулась я. «В таком случае, вернее, было бы сказать о работе моего отца». «Нет», — широко улыбаясь, — сказал полицмейстер. «Я говорю о совсем другой работе». «О, я поняла вас. Вы, вероятно, подразумеваете под этим словом попечительскую деятельность над сиротами. В таком случае, позвольте заметить, что...» «Нет-нет, госпожа Тенбоум», — прервал меня полицмейстер. «Ваши сиротки меня не интересуют. Я хотел бы поговорить о совершенно иной вашей деятельности. Я хотел бы, чтобы вы знали, что кое-кто из нас вам сочувствует. Короче говоря, у меня к вам строгое деловое предложение, точнее, просьба». Шеф полиции присел на край стола и пристально посмотрел мне в глаза. Затем, понизив голос до шепота, он сказал, что сам сотрудничает с подпольем, но среди его подчиненных есть агент гестапо. «Если его в ближайшее время не ликвидировать, погибнет много честных людей». «Ликвидировать?» У меня по спине пробежал холодок. «У нас нет альтернативы», — словно угадав мои мысли, продолжал полицмейстер. «Упрятать его за решетку мы не можем. Все места заключения контролируются немцами. Вот почему, госпожа Тенбом, я и подумал, что среди ваших людей, возможно, найдется кто-то, кто мог бы его убить?» — тихо спросила я, подавшись вперед. «Да, вы правильно меня поняли», — подтвердил полицмейстер. Я откинулась на спинку стула. Неужели это провокация? «Господин полицмейстер», — взяв в себя руки, твердо проговорила я, глядя ему прямо в глаза, «я всегда считала своим предназначением спасать людям жизнь, а не лишать их ее. Я понимаю ваше сложное положение. Скажите, вы молитесь Богу?» «Кто же из нас не молится в такое время?» «В таком случае давайте вместе помолимся о том, чтобы Господь вразумил этого несчастного человека не предавать своих соотечественников». Последовала долгая пауза. Наконец полицмейстер, словно очнувшись, кивнул в знак согласия головой. «Я с удовольствием сделаю это». И вот в кабинете начальника Харлемской полиции под аккомпанемент последних известий о наступлении германской армии мы стали молиться о том, чтобы Всевышний помог этому человеку по-новому взглянуть на себя и задуматься о ценности любого другого человека на земле. Помолившись, полицмейстер встал и пожал мне руку. «Благодарю вас, госпожа Тенбоум. Я чрезвычайно признателен вам. Теперь я понимаю, что не должен был обращаться к вам с такого рода просьбой». Все еще судорожно сжимая в руках свой баул, я миновала вестибюль, вышла из здания и направилась к дому. Там меня с нетерпением ждали, но я ничего не рассказала. Я не хотела, чтобы отец и сестра знали, что нас просили убить человека. Это было бы для них слишком тяжелым бременем. Появление высокопоставленного покровителя должно было бы ободрить нас, но, как ни странно, эта новость возымела обратный результат. Мы были удручены лишним подтверждением раскрытия нашей тайны. Похоже, что всему городу известно, чем мы занимаемся. Нужно было остановиться, но кто станет обеспечить продуктами, информацией и жильем беззащитных людей? И мы решили продолжать действовать, невзирая на нависшую над нами опасность. Как-то на исходе дня в конце января 44-го года в мастерскую вошел Рольф. Заметив Иопа, он вопросительно взглянул на меня. Я кивнула, давая ему понять, что это свой человек. «Готовится налет на одну конспиративную квартиру в Эдди», — потирая подбородок, проговорил Рольф. «Вы не можете срочно послать туда кого-нибудь с предупреждением?» «Как назло, под рукой не было ни одного связного. Я пойду», — сказал Иоп. Я хотела было протестовать, ведь юноша совершенно неопытен в таких делах, да и по дороге мог